Зубной кариес, потеря аппетита, желудочно-кишечные заболевания — таков очень неполный список заболеваний, связанных со злоупотреблением конфетами. Но когда начинается злоупотребление? Некоторые врачи говорят «с первой конфеты». Если еще помнить о том, что многие конфеты содержат химические красители и искусственные ароматизаторы, то можно согласиться с тем, что конфета для малыша – такое же опасное удовольствие, как, например, табак для взрослого человека. Особенно вредны для малыша конфеты еще и потому, что они, представляя собой идеальный подарок от торопливых гостей с небогатым воображением, в основном появляются к вечеру, тогда, когда собираются гости. Ради своего покоя родители в попыхах суют ребенку конфету, не думая о том, что сахар, остающийся в зубах на всю ночь, быстро приводит к кариесу. Такому ребенку можно заранее предсказать. В его жизни дантисты будут играть важную роль. Подобная ситуация опасна. Ребенок может уснуть с конфетой во рту и во время сна проглотить конфету, которая может попасть в дыхательные пути. Консервы. Кроме продуктов, приготовленных специально для грудных детей, никаких консервов давать маленьким детям не рекомендуем. Питание малыша должно быть регулярным и разнообразным. В течение первых 3-4 месяцев жизни ребенка у вас нет выбора. Малыш пьет только молоко, поэтому все кормления похожи одно на другое. Для ребенка, вскармливого искусственно, допускается только одна фантазия – апельсиновый сок по согласованию с врачом и несколько граммов детской муки, добавляемой в его питание. Как вы уже знаете, между 3 и 10-12 месяцами в питание постоянно вводятся новые продукты. При этом вы обязательно и регулярно консультируетесь с врачом, который наблюдает за вашим ребенком. Под руководством врача вы составляете рацион питания, постепенно вводите в него все новые и новые продукты. Конец 115 страницы. Список допустимых продуктов, которые можно включать в меню годовалого ребенка, уже достаточно обширен. Ваша роль в вопросе питания малыша возрастает. Врач, с которым вы раньше советовались почти по каждому кормлению, в основном будет давать вам общие советы, не вмешиваясь в подробности ежедневного меню. За питанием годовалого малыша в первую очередь следит мать. Пища, которую съедает ребенок, должна восполнять определенное количество энергии, необходимой малышу с самого первого дня его жизни. Ему требуются силы вначале на сосание, на крик и плач. Малыш вдыхает и выдыхает воздух, потеет, переваривает пищу, и на это ему также требуются калории. Особенно много калорий надо ему для роста. Однако в течение первых месяцев жизни малыш растет, как говорят, на ваших глазах. За 5 месяцев жизни ребенок удвоит свой первоначальный вес, в год утроит, а в 2 года вес увеличится почти в 4 раза. Известно, что продукты подразделяются на различные группы в зависимости от содержания в них белков, жиров, сахара, минеральных солей и витаминов. В пищу вашего ребенка должны входить все эти элементы. В каком количестве? Едва ли вам поможет, если сказать, что ребенок должен получать, например, 2 грамма белков или 3 грамма жиров на 1 килограмм его веса, столько-то единиц витамина А и так далее. Чтобы хорошо знать свое дело, вам совсем не обязательно осваивать профессию химика. Единственное, что надо знать твердо, секрет правильного режима состоит в разнообразии. В меню ребенка после разрешения врача постепенно должны включаться продукты, представляющие все группы – мясо, рыба, яйца, молочные продукты, овощи, фрукты, свежие и сушеные, сахар, жиры. Мы хорошо понимаем, что растению для его роста необходима земля, вода и солнце. Если посеять зерно, например, в пустыне Сахари, оно погибнет, несмотря на то, что там много солнца. Если посеять зерно на дне ручья, оно также погибнет, хотя будет много воды. То же самое произойдет, если посеять зерно в темном подвале. А ваш ребенок — это человеческий организм, для роста которого надо создать все необходимые условия. Однако, так же, как в приведенном примере, недостаточно давать ребенку при каждом кормлении